– подвела итог девушка. «Переходим к следующему этапу. Сейчас вам раздадут ручки и бумагу. Шоу наше игровое?» «Вопрос-ответ. Ваша задача сейчас – придумать и записать новый вопрос для передачи. Тот, кто сумеет придумать нечто интересное, оригинальное, имеет все шансы стать уже не зрителем, а участником действия. Понятно? Записки складывайте в этот ящик. Не забудьте указать свои данные». Народ схватился за канцелярские принадлежности. Я тоже взяла ручку, листок и написала свой вариант. «Отчего молодая женщина, интересная и красивая звезда телевидения в страхе, убегает ночью из загородного дома? Почему она платит охраннику за молчание 50 тысяч долларов?» Подписывать бумажку я не стала, просто опустила сложенный листочек в ящик. Остальные сделали то же самое. Потом какой-то парень утащил короб. Ярко вспыхнули прожектора, загремела музыка, и на сцену вылетела Ольга. Выглядела она безупречно. Даже подумать было нельзя, что у нее дочь-подросток. Ведущая казалась 20-летней. Ну ладно, ну пусть девушкой, отметившей четверть века, но не больше. Осиная талия, модная прическа, никаких морщин, задорный взгляд. Действо покатилось по накатанным рельсам. Я тихо сидела, думая о своем. Происходящее на сцене меня совершенно не волновало. Впрочем, когда зал начинал смеяться, я машинально улыбалась. Если зрители принимались хлопать в ладоши, я делала то же самое. Наконец, идиотизм закончился. «Всем сидеть!» – заорала администратор. «Сейчас я объявлю результаты конкурса вопроса. Налайкина Людмила. Есть такая?» «Да», – заверещала, поднимаясь, толстенькая женщина. «Ступайте в администраторскую, к Толкунову Сергею». Взвизгнув от радости, тетка понеслась в коридор. «Еще есть недописанная записка с вопросом о молодой женщине и деньгах. Честно говоря, мы не поняли, о чем речь. Кто писал?» Я подняла руку. Девица скользнула по мне изучающим взглядом. «Идите ко мне». Я влезла на сцену. «Вон туда, между креслами», — махнул рукой девушка, — «прямо вдоль стены. Увидите дверь». Я пошла в указанном направлении. После ярко залитой светом студии служебные помещения показались мне темными, мрачными. Пару раз, споткнувшись о какие-то провода, я дошла до незаметной двери и постучалась. «Входи», — послышалось изнутри. Глава 26. Ольга сидела за столиком, заставленным батареей баночек, флакончиков и бутылочек. Увидав меня, она отложила ватный диск. Ее лицо выглядело странно. Первая половина, лишенная грима, принадлежала женщине, чья первая молодость была позади. Вторая, на первый взгляд, казалась безупречной, но уже через секунду становилось понятно, что ее покрывает толстый слой штукатурки. «Это ты написала дурацкую бумажку?» — резко спросила Ольга. Я спокойно села на стоящий у стены стул, закинула ногу на ногу и раскрыла сумочку. «С хамками следует поступать по-хамски». Ольга привыкла безобразничать на шоу, тут ее все боятся. Но в случае со мной она ошиблась. Здесь все наоборот. Это она должна меня опасаться. Медленно достав пачку сигарет, я закурила. Выпустила дым даме прямо в лицо и нагло спросила: «Ну и что?»